Но Генрих после их разговора, казалось, пребывал в мистическом трансе. Его взгляд был устремлен между ушей коня. Он почти машинально перебирал поводья. На поворотах Анна оглядывалась на Дормес, в котором следовали за ними ее придворные дамы. Его швыряло и дергало на дорожных ухабах. Но обычно в эти раззолоченные, неуклюжие повозки набивали столько ковров и мягких тюфяков, что за здоровье фрейлин можно было не опасаться. У окошка Дормеза ехал здоровенный рыжий гвардеец в начищенной до блеска кирасе, о чем-то весело переговариваясь с хорошенькой Бланш. Фрейлина смеялась, жуя пирожок. И Анна вдруг почувствовала, что от голода у нее сводит желудок. Лишь поздним вечером, когда уже стемнело, они сделали остановку в женском доминиканском монастыре близ Норфлета. Анна была так утомлена, что едва сошла с коня. Все тело у нее болело. Движения были замедлены, глаза воспалились. Двое суток без сна и день напролет в седле утомили ее до крайности. Но, тем не менее, она отстояла с королем вечернюю службу, равнодушно исповедовалась приходскому священнику, едва не задремав, пока он отпускал ей грехи, и, отказавшись от ужина, поднялась в отведенную ей келью. Здесь ей все же удалось взять себя в руки. Вызвав Бланш Уэд, Анна велела принести письменные принадлежности и пергамент. Откладывать письмо к отцу не было ни малейшей возможности. Слишком измотанная, чтобы обдумывать каждое слово, Анна написала все как есть, за одним исключением. Не стала упоминать имени Филиппа Майсгрейва, прибавив, что все подробности отец узнает при встрече. В приписке она сообщала, что по желанию короля сейчас находится на пути в Кентербери. Перечитав и запечатав послание, она кликнула фрейлину. «Бланш, кто тот рослый гвардеец, с которым ты сегодня кокетничала в дороге?» Бланш вспыхнула и смущенно отвела взгляд. «О, не подумайте дурного, миледи. Он совершенно рыжий, весь в веснушках и совершенно мне не нравится». Видя, что принцесса продолжает ждать ответа, она добавила. «Его имя Джек Терсли, он джентри из графства Суррей». Примечание. Джентри – мелкопоместный дворянин. «Наше поместье находится совсем рядом, и мы часто виделись с ним, когда были детьми. Но Терсли всегда были бедны, не чета нам, Уэдам». «Как ты полагаешь, он честный малый? На него можно положиться?» Глаза Бланш сверкнули. «Да, он честен, хотя умом и не блещет, зато неудержимо храбр. И он многим обязан мне, ведь именно я помогла ему определиться в гвардию». Анна кивнула. «Тогда передай Джеку, что если он хочет немедленно получить повышение по службе, пусть, не теряя ни минуты, скачет в западный Йоркшир, в крепость Понтефракт, и передаст делателю королей это письмо». И она протянула Бланш свернутый и перевязанный пергамент с печатью принцессы Уэльской на шнуре. «Поспеши же, моя Бланш, я полагаюсь на тебя». Взяв письмо и скрыв его в складках платья, девушка торопливо вышла. Ей предстояло миновать длинный сводчатый переход, тянущийся вдоль стены монастыря. Ее окружала благоговейная тишина. Подхватив юбки и пригибая голову, чтобы не задеть высоким энненом нависающие арочные своды, леди Бланш торопливо пробежала по галерее, пересекла двор и очутилась возле пустующего монастырского амбара, которую настоятельница отвела для гвардейцев и лучников королевской свиты.